Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло. Здравствуйте. Да. ОРСВ, меня зовут Амушки Зрасин Равиль, а у них идет запись разговора. Лариса Викторовна, знакома вам данная гражданка? Это гражданка я. Лариса Викторовна, у вас имеется неоплаченная финансовая задолженность и долг перед организацией ОРСВ, первоначальный кредитор, ОМПК, веб-банкер. Ваш, а зачем вы купили? 45 273 рубля 4 копейки. Актуальная текущая просрочка 355 дней. Зачем? В добровольном порядке тогда должен быть оплачен до 7 октября включительно. Лариса Викторовна, вы производите оплату? А зачем вы купили? В добровольном порядке оплату производите? А зачем вы купили? Это вас интересует именно продажи и покупка вашего долга? Мне кажется, вы сейчас должны быть нацелены на возврат денег. Тихо, рекомендации свои себе порекомендуйте. Я спрашиваю, нафига, вот вам делать нечего? Вот зачем вы купили? Подзаработать на мне хотите? Лариса Викторовна, я напоминаю, а как вам такой пассаж, что хрен вам на весь макияж? А? Как вы думаете? Лариса Викторовна, сумма долга... Да что сумма долга? Чего вы как дятел долбите? Ну вот ежу уже понятно, что не светит тут ничего. Не светит. Не сегодня. И не завтра. И послезавтра тоже нет. 378. С упорством маньяка будет читать свой скрипт. Я говорю, не светит вам. Не буду платить. Тем лошарам не платила, и вам не буду. Лариса Викторовна, никуда вы не денетесь. Ой, нам мне предыдущие звонилки говорили то же самое. Потом будете в итоге нашли лохов, которые нам купили эту задолженность. Вот лохи теперь денете, названивают, дайте нам денежек, мы тормоза, занимаемся хренью. Купили затухлый долг и все надеемся что-то взыскать. А я говорю, перетопчитесь ножками так топ-топ-топ-топ-топ-топ и все. Все, можно лесом уже бежать. Федеральная служба судебных приставов будет производить арест имущества. Министерство здравоохранения будет производить лоботомию всей вашей организации, потому что мозг вам все равно там не нужен никому. Да-да. Лариса Викторовна, оплачивайте свои долги в свое время. Перетопчитесь. У вас до 7 октября. А потом позвонит очередная звонилка и скажет... У вас до 20 октября. А потом позвонит еще одна звонилка и скажет, у вас до 31 декабря. И так будут звонить до тех пор, пока не поймет, не дойдет вашему тупому руководству, что тут бесполезно, не взыщите вы ничего, потому что звонилки, помимо того, чтобы хрень нести в телефонном режиме, ни на что не способны. Зачем мне лохом платить? Вот объясните. Зачем мне платить лошарам? Зачем? Ответьте на простой вопрос. Зачем мне платить лошарам? Тетя! Ты вообще слышишь, что тебе говорят? Теть! Ты дура совсем? Или чуть-чуть еще есть проблески? Да ты забудь уже о мозгах своих, чучундра ты, тупенькая. Не будет у нас свидания. Не будет с тобой чучела, голимая. У нас никакого свидания. Нахер ты идешь? Нахер? Нахер? Не будет. А, о, выездное взыскание, правильно? Цирк должен гастролировать. Я согласна. Нечего только по телефону, надо выездные концерты тоже давать. Я с вами попрощалась. Ты, дебилка, уже 18 раз мне сказала «до свидания». Кидай уже чучело трубку. Отца самба. Чао, персик, дозревай. Ну что, трубку-то не кидаешь? Давай, смелее. Аль боишься, что хозяин по жопке надает? А, теть? Ну, кидай трубку. Ну, кидай. А что, микрофон не выключается у тебя, да? Во, лошары. Теть, ну что ты там мне сопишь трубку, хорош. Добрый день, Мария Андреевна. Здрасте, здрасте. Я правильно понимаю, она Мария Андреевна? Возможно. А вы кто? Меня зовут Сакен Дортовсебович. Это финансовое агентство по сбору платежей. Формируя запись переговоров. Ага, у нас будут переговоры. Удивительно. Да, поэтому я и уточняю. А ничего, что я в пижамке и с ножом. Можно так на переговоры выходить? Не смущает это вы вас, или да? Нет? Это мы. Ну что ж, представлюсь еще раз, меня зовут Сакен. Зачем? Да, я слышала, как вас зовут. Понятно. Звоним по поручению АУКБ Ситибанк, Москва 8-10, строение 1. Являюсь сотрудником коллекторского агентства, финансовое агентство по сбору платежей. А Москва, какая у вас должность? Москва, набережная, там 1. Специалист. Специалист почем? Я сейчас все объясняйте. Информирую также о записи переговоров. Уже говорили. Информационная безопасность. Угу. Я задам несколько вопросов. Озвучите число и месяц вашего рождения. С ума сойти. Да вы что, я вас впервые слышу. Я вот персональные данные, вы думаете, буду вам называть свои? Перестаньте глупости такие говорить. Угу. Ну что ж, в целях информационной безопасности... Вы забыли сказать, в какой области вы специалист. Специалист контакт-центр, финансовое агентство по сбору платежей. Контакт-центр, колл-центр, то есть. Ага, понятно, так. Так. Ну что ж, тогда в целях информационной безопасности назовите так, месяц вашего рождения. А давайте в целях информационной безопасности вся моя информация останется в безопасности, то бишь при мне. Как вам такой вариант? Ну что ж. Как будете готовы предоставить информацию, рекомендую вам связаться с специалистом ФАС по телефону 8-800-775-17-30. Перестаньте говорить глупости, я не нуждаюсь в рекомендациях незнакомых людей. Вы выглядите, знаете, вот как юродивые ходят там по улице, что-то рассказывают, и вы вот незнакомому человеку рекомендации даете. Ну, право слово, маншер. Давайте будем серьезными взрослыми людьми. 1.00, выходные с 4 утра до 20.00 по московскому времени. Всего доброго. Ухо давно уехала? Ну кто так? Алло. Да. Здравствуйте. Марина Николаевна. Что спрашивает? Мария Николаевна Жилина из компании «Кредит Акрос». Алло. Да, я слушаю. Дату рождения уточните для сверки данных? Нет. Алло. Куда вы пропали? Никуда не пропадали. Тут мы. Я у вас дату рождения спросила. Вы а я вам отказала. Чего вдруг? А, обязана, да? Да, конечно. Да? А где написано, что обязана? Да. Что? Где написано, кто меня обязал? Мария Николаевна, наверное, наш договор. Договор ваш? Ну, договор ваш я вертела, знаете где? Ну, что это вы так разговариваете? Да, как мне разговаривать? Какой-то сраный договор ну, будет не знаю, меня обязывать корректно. К чему-то. Я думаю, в таком возрасте надо уже как-то более корректно научиться разговаривать. Не-не-не, с лгуньями я разговариваю только так. С кем? С лгуньями. Ну, что это вы хамите? Я не хамлю, я констатирую факт. Вы же только, реакция, вы да? только что меня обманули, поэтому я называю вас лгуньей. Я говорю, у вас защитная реакция, да? Вы поэтому начинаете... А зачем мне защищаться? Вы на меня нападаете разве? Ну, я не знаю. Ну вот и не говорите чушь тогда. Думаю, вы мало того, человек, что лгунья, еще и чушь говорите. Значит... Пока только может, сухие факты. Позвонить, вы можете звонить мне хоть каждый час. От этого лгуньей вы быть не перестанете. Ну, я ваше мнение не спрашивала абсолютно. Ну, тогда не надо так переживать по поводу моего мнения, а то вы развели тут полемику на 3 минуты, услышав его. Очень просто, нахер идем, говорю. Все? А мне не интересно, куда вы там идете. Да не вы идете нахер. Нужна. Это вы. Лишнее для меня. Стоп, стоп, стоп, ножками. Побежала. Нахер. Придете в себя. Быстренько. Удачи. Идите. Вы... Мне не надо рассказывать, что вы сейчас делаете, Марина Николаевна. Не надо. Это личная информация. Говоришь на меня, переводишь на себя. Детский сад. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это из банка ВТБ звонок. Артем Андреевич Барухин зовут меня. Могу я с Зариной Махкамовой переговорить? Это говорите. Вы? Правильно понял, что это вы? Правильно. Позвонили мы вам по поводу кредитной карты. Как у нас продвигается процесс по оплате? Как успехи? Успехи? Шикарно. Да. Я наметила себе цель не платить и придерживаюсь ее. С точностью до миллиметра. Платить? Угу. Какая хорошая у вас цель. Но да, спешу говорить, что это у 99,9% клиентов банка ВТБ, к сожалению, не получается. У вас не получилось меня огорчить, я вам не верю. Действительно. Я вам озвучу то, что нужно сделать, потому что суд предпринимает и в основном становится на решение в пользу банка. То есть неправда. Долги берете, даже по-человечески берете деньги. Значит, их необходимо возвращать. Нет, давайте вы не будете 40... меня отчитывать, вы не имеете на это вообще никакого морального права. Это во-первых. А в чем во-вторых, я вас читал? Во-вторых, ну вот берете, надо отдавать, не надо отдавать, мы же не в детском саду, правильно? Это во-первых. Нет, во-вторых, дело не в этом. Это даже... Дело именно в этом. Хорошо. Во-вторых, то, говорите. Что вам нужно обязательно по вашей инструкции мне рассказать, мне абсолютно неинтересно. Какова сумма? Каковы, по вашему мнению, последствия для меня? Это никоим образом на меня никак не повлияет. Да. Алло. Говорите. Здравствуйте, Совкомбанк. Меня зовут Денис Сергеевич. Департамент судебного взыскания. Лариса Викторовна. Фамилию вы забыли сказать. Лариса Викторовна. Это вы, верно? Клоунаду. Прекращайте. Не мою фамилию. Свою я знаю. Вашу. Нет. Лариса Викторовна, вы, верно? Что значит нет? В начале каждого нет. взаимодействия с целью осуществления действий по взысканию проскроченной задолженности кредитор обязан назвать представитель кредитора фамилию, имя, отчество. Начало взаимодействия было... Нет, вы сначала будете мне фамилию называть, а потом я буду на ваши вопросы, возможно, отвечать. Я вам обратился, Лариса, это вы верно? Я вам сказала, что если вы хотите задать мне вопрос, то сначала назовите фамилию. Для тупых повторяю еще раз. У вас положение совсем не то, чтобы так разговаривать. Ой, мое положение, да вам до меня еще ползти и ползти и ползти. Ну, конечно, так что у нас спокойненько. Зачем нам до такого состояния доводить дело? До меня еще в гору ползти. Хорошо. Конечно. Зачем же вам доводить? Вам же внизу, там я в болоте в своем лучше. Так, короче, лирические отступления. Так, тихо. Лирические отступления. Оставляем. Сначала фамилия, потом все остальное. Надо уверенным тоном. Здравствуйте. Да, я слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс финанс. Меня зовут Аргуата Бибигуль Бауржановна. Ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна? Да. Я вам звоню по поручению кредитора вашего ООО «Микрофинансовая компания». Честное слово. По поводу вашей просроченной задолженности неоплаченной. 47 276 рублей. Состояние на 7 октября. На данный момент у вас просрочка составляет 270 дней. Вы оформили микрозайм 11 декабря 2018 года. Номер договора 252 1031. Данную сумму вам необходимо оплатить до 9 октября. Оплату гарантируете? Я не испытываю такой необходимости. То есть нет, верно? То есть да. оплата 9 октября от вас поступает, да или нет? Да или нет. Я так понимаю, вести конструктивный диалог, а вы не... Да, время бросить трубку вам. На прощание еще что-нибудь такое сказать. Ожидайте следующих звонков. Ожидайте решения суда. Ожидайте дальнейших действий кредитора, что вы обычно говорите в конце, перед тем, как трубку бросить. Уведомляю вас об увеличении суммы в соответствии с 30-й статьей Гражданского кодекса. Какая бесполезная информация. Причина отказа от оплаты – то, что привлекли к решению этого вопроса вашу компанию. Вот напрямую я бы решала, а с вами договариваться я не хочу. Так и зафиксируйте. Да, давайте напрямую связать с кредитором. Не-не-не, все, проблема. Уже поздно, я уже обиделась на кредитора. Раз привлекли таких непрофессионалов, как вы, значит, я кредиторе сделала свои выводы. А вы в договоре есть пункт о том, да мне плевать на договор. Вы не поняли, сколько дней я не оплачиваю? Вы не поняли, что мне наплевать на этот договор? Вы так говорите, как будто договор – это закон Божий, не менее. Плевать на него, на этот договор. Да плевать на него. Да плевать на него. У вас изначально не было намерения оплачивать? Не было, конечно. И что вы сделаете с этой информацией? Ну, хорошо, зафиксирую как мошеннические действия в адрес кредитора. Вы зафиксировать мошеннические действия? Каким? Стоять, мразь. Как ты можешь зафиксировать... Тихо, закрой пасть и слушай внимательно. Как ты, идиотка, можешь зафиксировать мошеннические действия? Если мошеннические действия может зафиксировать исключительно суд после проведения оперативно-розыскных мероприятий, ты на себя что берешь-то, чучело ты, подзаборная? Сидишь там с гарнитурой на башке, я тебя не отпускала еще. Сидишь там с гарнитурой на башке, лаешь, вот и лай. Только ты берега-то видь, что тебе можно лаять, а что тебе не можно. В таком тоне я с тобой уже минуту разговариваю абсолютно спокойно. А ты, мразь, сидишь и обтекаешь, чучело ты. Давай, пшла вон, псина.